Глава 4. Значение бараньей ноги. Инспектор достал из кармана ключ и отпер дверь гранитного бунгало. День стоял сухой и теплый, так что наши ноги едва ли могли оставить какие-то следы, но, тем не менее, мы тщательно вытерли их, прежде чем войти в дом. Из полутьмы выступила женщина и заговорила с инспектором. Он повернулся к ней, а нам бросил через плечо: «Вы пока осмотритесь тут, мсье Пуаро, вдруг увидите что-то интересное. Я приду минут через 10. Кстати, вот это ботинок Гранта, я принес его специально для вас, чтобы можно было все проверить на месте». Мы прошли в гостиную, а звук шагов инспектора затих в другой стороне. Вниманием Инглза мгновенно завладели китайские безделушки, стоявшие в углу на столе, и он направился к ним, чтобы рассмотреть как следует. Он, похоже, ничуть не интересовался действиями Пуаро. Я же, напротив, следил за своим другом, затаив дыхание. Пол гостиной был покрыт темно-зеленым линолеумом, идеальным для любых отпечатков. Дверь в дальнем конце гостиной вела в маленькую кухню, а уже из кухни можно было пройти в буфетную и к черному ходу, а также к маленькой спальне, которую занимал Роберт Грант. Пуаро, исследуя пол, непрерывно бормотал себе под нос нечто вроде комментариев. «Так, здесь лежало тело. Это большое темное пятно, и брызги вокруг хорошо отмечают место. Следы ковровых тапочек и ботинок 9-го размера, как видите, но все перепутано. Затем две линии следов, ведущих к кухне и от нее. Кем бы ни был убийца, он вошел с той стороны. Башмак у вас, Гастингс? Дайте-ка его мне». Он тщательно сравнил ботинок со следами. «Да, это оставлено именно Робертом Грантом. Он вошел с кухни, убил старика и снова вышел в кухню. Он наступил на кровавое пятно. Видите пятна, которые он оставил, когда выходил? В кухне, конечно, ничего не видно. Туда уже успела заглянуть вся деревня. Он пошел в свою комнату. Нет, сначала он еще раз вернулся на место преступления. Неужели за тем, чтобы взять те маленькие нефритовые фигурки? Или он забыл что-то такое, что могло его выдать? Возможно, он убил старика, когда вошел во второй раз, — предположил я. Друг мой, нет. Вы не желаете наблюдать. Один из следов, помеченных кровью и ведущих наружу, перекрыт следом, ведущим внутрь, в гостиную. Хотел бы я знать, зачем он вернулся. Только после подумал о нефритовых статуэтках. Это все ужасно глупо. По-дурацки. Ну, он мог просто растеряться. Да неужели? Говорю же вам, Гастингс, что это противоречит рассудку. Это бросает вызов моим маленьким серым клеточкам. Давайте-ка заглянем в его спальню. А, точно. Здесь пятно крови на дверном косяке. И тоже следы ног, кровавые следы. Следы Роберта Гранта и только его возле тела. Роберт Грант — единственный человек, который проходил мимо дома. Да, должно быть так. «А как насчет той пожилой женщины?» — вдруг сказал я. «Она была одна в доме после того, как Грант отправился за молоком. Она могла убить хозяина, а потом уйти. Ее ноги не оставили следов, если она до этого не выходила на улицу». «Отлично, Гастингс. Я рад, что эта идея посетила вас. Я как раз думал над этим и рассматривал такую возможность. Бетси Андрес, местная женщина, ее хорошо знают в округе. Она не может быть связана с большой четверкой. И, кроме того, старик Уэлли был крепким парнем, как ни посмотри. Это дело рук мужчины. Да, мужчины, а не женщины. Ну, я полагаю, вряд ли у большой четверки оказалось под рукой какое-то дьявольское приспособление, встроенное в потолок этой гостиной. Ну, что-то такое, что автоматически спустилось и перерезало старику горло, а потом снова исчезло. Вроде лестницы Иакова. Я знаю, Гастингс, что у вас чрезвычайно богатое воображение, но я умоляю вас держать его в рамках». Я стушевался, немало смущенный. Пуаро продолжал бродить туда-сюда, заглядывая в разные комнаты и шкафы. Его лицо по-прежнему хранило выражение недовольства и разочарования. Внезапно он как-то странно по-собачьи взвизгнул на манер шпица. Я бросился к нему. Он стоял в кладовой в драматической позе и держал в поднятой руке баранью ногу. «Дорогой Пуаро!» — воскликнул я. «Что случилось? Уж не сошли ли вы вдруг с ума?» «Посмотрите на эту баранину. Умоляю вас, но посмотрите на нее внимательно». Я рассмотрел ее так внимательно, как только мог. но ничего необычного в ней не заметил. Она выглядела вполне ординарной, бараньей ногой. Именно это я и сказал. Пуаро бросил на меня уничижительный взгляд. «Но разве вы не видите вот это и это и это?» Каждое «это» он иллюстрировал, тыча пальцем в совершенно безобидные крохотные льдинки на мясе. Пуаро только что обвинил меня в избытке воображения, но теперь я почувствовал, что он в своих фантазиях зашел куда дальше, чем я. Неужели он и в самом деле решил, что эти крохотные серебряные льдинки — кристаллы смертельного яда? Ничем другим я не мог объяснить себе его непонятное возбуждение. «Это мороженое мясо», — мягко объяснил я, — «импортное, вы же знаете, из Новой Зеландии». Он мгновение-другое таращился на меня, а потом вдруг разразился странным хохотом. «Мой друг Гастингс просто великолепен. Он все знает, ну, абсолютно все. Как это говорят, ничего не пропустит и не упустит. Это и есть мой друг Гастингс». Он бросил баранью ногу на большое блюдо, где она и лежала прежде, и вышел из кладовки. Потом выглянул в окно. «А вон идет наш дорогой инспектор. Это, кстати, я уже увидел здесь все, что мне было нужно». И он принялся с отсутствующим видом барабанить пальцами по столу, словно погрузившись в некие расчеты, а потом внезапно спросил: «Друг мой, какой сегодня день недели?» «Понедельник», — с немалым изумлением ответил я. «А что?» «А, понедельник, вот как. Тяжелый день, верно? Совершать убийство в понедельник было большой ошибкой». Вернувшись в гостиную, он стукнул пальцем по стеклу барометра и взглянул на термометр. «Ясно, тихо, 70 градусов по Фаренгейту. Вполне обычный английский летний день». Инглс все еще изучал различные китайские вещицы. «Вас, похоже, не слишком интересует наше расследование, мсье», — сказал Пуаро. Инглс спокойно улыбнулся. «Видите ли, это не мое дело. Я во многом разбираюсь, но не в этом, а значит, я должен держаться в сторонке и не мешать. На Востоке я научился терпению». В гостиную стремительно ворвался инспектор, извиняясь за свое долгое отсутствие. Он настаивал на том, чтобы самому заново показать нам все следы, но нам удалось от этого отвертеться. «Я благодарен вам за вашу бесконечную любезность, инспектор», — сказал Пуаро, когда мы снова шли по деревенской улице. «Но у меня будет к вам еще одна просьба. Вы, наверное, хотите взглянуть на труп, сэр?» «О, бог мой, нет. Меня совершенно не интересует труп. Я хочу повидать Роберта Гранта». «Вы можете вернуться в Мортон со мной, сэр, там и поговорить с ним». «Отлично, я так и сделаю. Но я должен встретиться и поговорить с ним наедине». Инспектор задумчиво прикусил верхнюю губу. «Ну, насчет этого... я не знаю, сэр. Уверяю вас, если вы свяжетесь со Скотланд-Ярдом, вы получите полное одобрение». «Я, конечно, слышал о вас, сэр, и я знаю, что вы время от времени помогаете полиции, но это лишь отдельные случаи. И тем не менее это необходимо», — спокойно заявил Пуаро. «Это необходимо по той причине, что Грант не убийца». «Что? Но тогда кто же?» Убийца, как я представляю, был довольно молодым человеком. Он подъехал к гранитному бунгало на двуколке, которую оставил прямо у двери. Он вошел в дом, совершил убийство, вышел и снова уехал. Он был без головного убора, а его одежда была сильно запачкана кровью. Но тогда его заметила бы вся деревня, не при данных обстоятельствах. Ну, возможно, если бы стояла ночь, но ведь преступление было совершено при дневном свете. Пуаро лишь улыбнулся в ответ. «Да, еще лошадь. Двуколка, сэр. Как вы можете утверждать подобное? Здесь проезжает не так уж много экипажей. И никто не заметил чего-то такого. Обычными глазами, возможно, и не заметили. Только внутренним взором». Инспектор многозначительно коснулся пальцем своего лба и усмехнулся, посмотрев на меня. Я был совершенно сбит с толку, но я верил в Пуаро. Дальнейшего обсуждения не последовало, и мы отправились в Мортон вместе с инспектором. Пуаро и меня допустили к Гранту, но во время беседы присутствовал констебль. Пуаро сразу приступил к делу. «Грант, я знаю, что вы не совершали этого преступления. Расскажите мне точно обо всем, что произошло, своими словами, ну, как сумеете. Арестованный был человеком среднего роста, с довольно неприятным выражением лица, с виду настоящий уголовник. «Богом клянусь, сэр, не делал я этого!» — начал жаловаться Грант. «Кто-то подсунул эти стеклянные фигурки ко мне в бумажник. Это подтасовка! Вот что это такое! Я, когда вернулся, сразу прошел в свою комнату, как я и говорил. Я и не знал ни о чем, пока Бетси не завизжала. Бог свидетель, я тут ни при чем!» Пуаро встал. «Если вы не в состоянии сказать правду, закончим на этом. Но, послушайте, вы заходили в ту комнату, и вы знали, что хозяин мертв. И для вас не было неожиданностью, что добрая Бетси подняла ужасный шум». Грант смотрел на Пуаро, разинув рот. «Ну что? Разве все было не так? Я не шутя вам говорю, и говорю совершенно честно, что искренность — ваш единственный шанс». «Но тогда я рискну, пожалуй», — неожиданно сказал Грант. «Все так и было, как вы говорите. Я вошел в дом и направился прямиком к хозяину, а он там лежал мертвый на полу, и кругом кровище. Ну, я и решил смотать оттуда. Они бы сразу разнюхали, кто я таков, и уж точно сказали бы, что это я сделал. Я только и думал о том, чтобы сбежать поскорее, пока его не нашли». «А нефритовые фигурки?» Грант заколебался. «Ну, понимаете...» «А вы их схватили вроде бы машинально, так ведь? Вы слышали, как ваш хозяин говорил об их ценности, и вы подумали, что вполне можете прибрать их к рукам. Ну, это я понимаю. А теперь скажите мне вот что. Вы взяли фигурки тогда, когда вошли в комнату во второй раз?» «Не входил я туда второй раз. Мне и одного раза хватило». «Вы в этом уверены?» «Уж, конечно, уверен». «Хорошо. Теперь вот что. Когда вы освободились из тюрьмы?» 2 месяца назад. «Как вы получили эту работу?» «Да через одно из этих обществ помощи заключенным. Знаете ведь про такие. Их парень встретил меня, когда я вышел». «Как он выглядел?» «Ну, он не то чтобы был священником, но похож. Мягкая черная шляпа, и говорил так слащаво. У него еще один передний зуб сломан, очкарик. Сандерсом его звали. Сказал, что надеется на мое исправление, что нашел мне хорошее место. Я и пошел по его рекомендации к старику Уэлли». Пуаро снова встал. «Благодарю вас. Теперь я все знаю. Наберитесь терпения». Он задержался у выхода и добавил. «Сандерс подарил вам пару башмаков. Верно?» На лице Гранта отразилось изумление. «Ну, да, подарил. Откуда вы-то об этом знаете?» «Это моя работа, все знать», — серьезно ответил Пуаро. Обменявшись словом другим с инспектором, мы втроем отправились в кабачок «Нежное сердце» и заказали яичницу с беконом и девонширский сидр. «Что-нибудь объясните нам?» — с улыбкой спросил Инглс. «Да, теперь все вполне разъяснилось. Но, видите ли, мне было бы трудно доказать свою точку зрения. Уэлли был убит по приказу Большой Четверки, и не Грантом. Некий очень умный человек устроил Гранта на это место, заранее планируя сделать из него козла отпущения. И это было бы совсем нетрудно, учитывая прошлое Гранта. Этот человек подарил Гранту пару башмаков, одну из двух совершенно одинаковых пар, а другую пару оставил себе. Совершить задуманное было чрезвычайно просто. Когда Гранта не было в доме, а Бетси болтала с кем-то в деревне, а она, видимо, каждый день этим занималась, убийца подъехал к дому, предварительно надев копию ботинок Гранта, вошел в кухню, сразу прошел в гостиную, оглушил старого Уэлли и перерезал ему горло. Потом он вернулся в кухню, снял ботинки, надел другую пару, которая была у него с собой, и, забрав с собой те башмаки, в которых было совершено преступление, спокойно вышел из дома и уехал. Инглс внимательно посмотрел на Пуаро. «В этом что-то есть, безусловно. Вот только почему его никто не заметил?» «А, вот тут и проявился большой ум номера четвертого, я убежден. Все его видели. И никто не заметил. Видите ли, он явился в тележке мясника». Я невольно вскрикнул. «Баранья нога!» «Совершенно верно, Гастингс. Баранья нога. Все клянутся, что в это утро к гранитному бунгало никто не подходил. И тем не менее я обнаружил в кладовке баранью ногу, еще не растаявшую. Был понедельник, следовательно, мясо должно было быть доставлено в то утро. Ведь если бы его привезли в субботу, при нынешней теплой погоде льдинки не пережили бы воскресенье. А значит, кто-то подходил к бунгало, и это был такой человек, на чьей одежде пятна крови выглядели совершенно естественно и не привлекли внимания. «Черт побери, да он гений!» — одобрительно воскликнул Инглс. «Да, он умен, этот номер четвертый». «Так же умен, как Эркюль Пуаро?» — пробормотал я. «Мой друг удостоил меня негодующего взгляда. Есть вещи, которые вы не должны были бы себе позволять, Гастингс», — наставительно произнес он. «Разве я не спас уже невиновного человека от виселицы? Для одного дня этого вполне достаточно».